то ли Елизаветы, а может быть и Уильяма Шекспира. Тогда только и искали повод, чтобы накрыть стол. Среди гостей был и сосед Ваксон со своей Миркой. Едва лишь подняли первый тост, как случилось чрезвычайное происшествие. Загорелся деревянный дом напротив. Пламя с треском поднималось до седьмого этажа кооператива, где как раз и пировали наши герои. Внизу, на склизких тротуарах, собиралась толпа зевак, ведь на Руси любой пожар — это праздник. Среди гостей львовских были два фольклориста. Они стали спорить, какое место занимает пожар в народном психо, к чему он, к добру или к худу. Не успел этот спор завершиться, как пришел молодой партиец в высоких чинах, своего рода любимец партии, каким некогда был Бухарин, Владлен Кржижановский, да-да, из тех Кржижановских. Он-то и объявил развеселому столу, что в Далласе, штат Техас, застрелен из снайперской винтовки президент Кеннеди. Потом он сел к столу и сразу налил себе тонкий стакан водки. И только лишь когда улегся первый шоковый бессмысленный гам, он добавил к своему сообщению. Между прочим, убийца — коммунист. В течение долгих лет Аксен Ваксонов не решался поделиться ни с кем своими мыслями, бурно налетевшими на него в тот момент. Следующий шаг — это ультиматум Америки. Затем последует обмен ядерными ударами. Нам всем конец. Спасутся только те, кто заказал это убийство. Что происходит сейчас с главной чайкой этой стаи? Трепещет от страха или от торжества? Неужели он сознательно вел все дело к такому исходу? Что бы то ни было, вряд ли после таких акций он просидит больше года на своем троне. Все за столом постарались накиряться как можно скорее до объявления общей тревоги, дескать, там не дадут. Только через несколько дней все поняли, что обойдется, ультиматума не последует. Освальд был убит, за ним последовал его убийца Джек Руби и неизвестно сколько еще других людей вокруг. Вместо атомной войны вслед за преступлением последовал шквал дезинформации. На этом и кончился тот год. 1968. Август. Пляж. Литфондовский пляж был привилегированной зоной отдыха. Посторонний народ, то есть без пропусков, не допускался. А ведь тянулся народ, жаждал позагорать под литфондовскими лучами солнца среди своих любимых авторов, что вполне естественно в такой литературно-центрической стране, как СССР. Некоторые рьяные читатели, особенно из поклонников журнала «Юность», собирались кучками возле входа, чтобы посмотреть, как выходят из парка и направляются на пляж их любимцы, кумиры, властители дум, более яркие в этой стране, чем звезды футбола, хоккея, фигурного катания. Вот они идут один за другим. Ян Тушинский, одинокий, как Дон Кихот. А ведь его могли бы сопровождать сотни лучших девушек социализма. А вот и кукуш Октава, похожий на возмужавшего Лермонтова, ведет четырехлетнего Булю, который недавно уже отчебучил тут штучку так штучку, на вопрос «Кто твой папа, мальчик?» ответствовал: «Если я вам скажу, кто мой папа, вы прямо тут и хлопнетесь». А вслед за ними быстро, почти балетно, выскакивает из парка юный, как десятиклассник, Антоша Андриотис со своей удивительной подругой, говорят, уже жена, по имени то ли Совка, то ли, как в поэме, Фоска. А вот и мощный, несокрушимый движется лидер Роберт Р., окруженный по обыкновению толпой своих людей, среди которых выделяются друзья — Юстинас Юстинаускас, который всегда рисует и Эммануил Бокзон,